Глава 25. Вероника. Дракон решил меня не спасать. Досадно. Я на него так надеялась. Возможно, он подумал, раз это не казнь и меня не убьют, то точно сделают сильнее. Пока мужчины, судя по напряженным лицам и невероятно серьезному виду, решали судьбу мира, не иначе. Лорд Кайдель крепко держал меня за локоток, чтобы не сбежала невзначай от своего счастья. Это он зря. Бежать прямо сейчас было глупо. Как минимум нет карты, припасов, да и куда бежать совершенно не ясно. Вот тигра мне вернут, тогда можно. Верхом оно удобнее. Опять же, припасы есть куда положить. Не на себе же сумки тащить. Я и в человеческом теле большой грузоподъемностью не отличалась, а в эльфийском — тем более. В идеале же пусть вернет тигра, отдаст мечи, проводит к Иринелю, там попрошу политического убежища. Эльфийки не откажут. Да, согласна, не очень честно по отношению к третьему. Но он первый начал. Нефиг было меня шантажировать. Рассудив так, немного успокоилась. Все-таки хорошо иметь план на будущее. Даже предсвадебный мандраж унялся. Тут вернулись дракон с женихом. Жених, разумеется, был мой, а не дракона, что несколько расстраивало. Было бы оригинально. Дракон плюс эльф и две расы, в недоумении гадающие, что эта пара нашла друг в друге. Потрясающая история о невозможной любви получилась бы. Невольно улыбнулась возникшей в мозгу красочной картинке. Жрец почему-то принял улыбку на свой счет. Правый глаз служителя богов задергался в нервном тике. «Продолжайте, ваше святейшество!» — подбодрил нервного жреца его светозарность. «Возлюбленные чада! Мы собрались здесь сегодня?» На последнем слове голос жреца позорно сорвался на фальцет. Он смутился, щедро плеснул вина в жертвенную чашу, сделал несколько жадных глотков, понял, что делает, покраснел, закашлялся, с явным усилием взял себя в руки и хрипло продолжил церемонию. «Чтобы сочетать священными узами брака достойного лорда Вилеля и прекрасную леди Эймель!» Красноречивый взгляд в сторону дракона, не передумал ли он с похищением. Его светозарность истолковал взгляд служителя богов как-то по-своему. «А давайте я вам помогу», — сделал широкий жест он, ловко взбираясь на помост. «Тем более, что вы вряд ли часто проводите церемонии с брачными браслетами драконов. Здесь особая сноровка нужна». У жреца задёргалась еще и щека. «Правильно, а то мы здесь до самого утра проторчим». Пробормотал себе под нос лорд Кайдель, но в наступившей тишине его шепот прекрасно расслышали все собравшиеся. «Вы куда-то спешите, капитан?» — ледяным тоном осведомился Вилель. «Ни в коем случае!» — с легким поклоном откликнулся он. «Но согласитесь, его светозарность справится гораздо лучше, да и не каждая пара в клане сможет похвастаться, что их сочетал браком дракон». «Брачные браслеты драконов?» — дернула за рукав Вилеля я. Сама не знаю почему, но это словосочетание ассоциировалось у меня с полицейскими наручниками. «Потом объясню», — заверил эльф, и я поняла, что где-то меня напаривают, но где — неизвестно. «Итак, не будем тянуть дракона за хвост», — жизнерадостно начал его светозарность. «Зачем мы здесь собрались? Все и так поняли. Так что дайте, пожалуйста, свои руки». Я протянула правую. Дракон неожиданно ловко легко снял с безымянного пальца подаренное демоном кольцо, торжественно, как трофей, вручил его третьему и потребовал левую руку. Я протянула. К чему прятать ладонь за спиной? И без того ритуал слишком затянулся. Странно, что кольцо легко покинуло палец. Сама никак не могла снять, как ни старалась. Может, это потому, что я не дракон? Внезапная боль заставила зашипеть. Пока раздумывала о странном поведении магических артефактов, дракон нагло резанул по беззащитной ладони ножом и сцедил немного крови в жертвенную чашу раньше, чем успела вырвать руку. «Больно же!» — возмутилась произволом чешуйчатого я, баюкая пострадавшую от ножа конечность. «Дорогая, это всего лишь часть ритуала», — попытался утешить Вилель, демонстративно подавая свою руку дракону. Он стойко принял порез, как исцеживание крови. «Какое варварство!» Не удержалась от едкого комментария я. «Надеюсь, мы не умрем от заражения крови». «К чему такой пессимизм? Радость моя, это всего лишь маленький порез», — улыбнулся эльф. «Хочешь, подую?» Гордо проигнорировала вопрос будущего супруга. Его светозарность смешал кровь в чаше, извлек из бархатной коробочки серебряный и золотой браслеты, помазал каждой кровью, которая тут же удивительно быстро впиталась в металл. Серебряный защелкнул на моей руке, золотой — на руке Виллеля. «Помните, в браке женщина дополняет мужчину, а мужчина уравновешивает женщину. В единстве двух начала состоит гармония. Правда, магически одаренная женщина в супружестве может лишиться некоторых своих даров, но это небольшая плата за то, что она приобретает». «Да, неплохо бы». Не удержался от комментария уже Виллель, и я пнула его в голень. «И тут не повезло. Почему за гармонию в отношениях должна платить я, а не он? Где справедливость? Рожаем, лишайся чего-то, а мужики осеменели и в гарем радовать наложниц своим вниманием». Тем временем дракон влил в чашу с оставшейся кровью вино и тщательно размешал. «Денадисенапхис, унахтшенурайндусанбис фалес», нараспев произнес он, подавая вино третьему. Тот отпил, затем настала моя очередь. «Ну, хотя бы налили», — хмыкнула я, отпивая терпкий напиток. Жрец храма всех богов вздохнул с облегчением, когда странная парочка покинула, наконец, беседку. Это была самая странная церемония, которую он когда-либо проводил. Хотя, строго говоря, он толком и не смог провести ритуал. И вообще бракосочетание больше напоминало фарс, чем торжественный обряд. Он со вздохом собрал церемониальные принадлежности с алтаря и отправился в храм, чтобы почистить их и расставить по своим местам. Жалко, будут пылиться столетиями невостребованные. В клане давно не проводилось новых брачных ритуалов, не рождалось детей. Грустно. Будто боги забыли об их существовании, и никакие, даже самые истовые молитвы, не достигали их ушей. Неторопливые шаги жреца гулко отражались от каменных стен пустого храма. Неожиданно в жертвенной курильнице у подножия статуи темного бога, высоченной из цельного куска черного мрамора, он заметил золотое кольцо с большим янтарем. Кто мог бросить его туда? Над курильницей поднимался терпкий аромат благовоний, угодных божеству. Дым окутывал кольцо, но камень не пострадал от жара углей. Жрец воровато оглянулся, убедился, что никто не наблюдает за ним, и сунулся было извлекать украшение. Но тут из жаровни вынырнула рука с острыми черными блестящими, словно отполированными длинными ногтями, больно хлестнула по запястью, нагло сгробастала перстень и исчезла. «Стыдно воровать подношение», — сообщил громоподобный голос. «А еще жрец!» Служитель богов испуганно подпрыгнул на месте, вскрикнул, выронил ношу из ослабевших рук. Правая кисть словно горела огнем. Он рухнул на колени на мраморные плиты пола, благо они были настолько чисты, что с них вполне можно было есть. Молитвенно воздел руки к черной статуе. «Прости меня, темный!» — полным раскаяния голосом взмолился жрец. «Демоны попутали!» «И не надо на нас наговаривать!» — возмутился тот же глаз. «Никто тебя не путал. Сам поддался искушению, сам отвечай. Будь мужчиной!» Уличенный жрец вскрикнул от ужаса и осел в спасительном обмороке. «Что?» — потрясенно воскликнула ее величество королева Айнель, отказываясь верить своим ушам. «Да как такое возможно? И почему, капитан, вы не удосужились сразу же доложить о свадьбе? Решили просто поставить перед свершившимся фактом?» Сказать, что королева была вне себя от бешенства, не сказать ничего. В глубине души она до нестерпимого зуда в ладонях мечтала обрушить на голову коленопреклоненного лорда Кайделя бело-золотую вазу с белыми чайными розами, но была слишком леди, чтобы позволить себе так уронить достоинство в глазах супруга. Капитан явился пред царственные очи сразу после церемонии бракосочетания и теперь пожинал плоды своей нерасторопности. Надо было сразу сообщить о появлении лабиринта и уж тем более о сиреневолосой эльфийке, вышедшей из него. Да, прекрасные женские глаза сгубили многих воинов. Раньше лорд Кайдель никогда бы не подумал, что сможет пренебречь долгом из-за растерянного взгляда сиреневых глаз, будь они хоть трижды прекрасны. «Это все проделки твоего протеже, любовь моя!» бросила она в спину царственному супругу. Облаченный в белоснежный, расшитый золотой нитью камзол, его величество король Орденель стоял у окна и задумчиво смотрел на сад, где, по словам капитана, еще недавно был лабиринт. Теперь же там не осталось и следа от легенды. Ничего. Даже черного листа или отметин на земле. Приходилось верить лорду Кайдулю на слово. Да и зачем тому врать? «Любовь моя, не стоит вымещать на мне свое раздражение от прискорбной нерасторопности своего протеже». Орденель сделал особый акцент на последних двух словах, напоминая супруге о ее идее сделать лорда Кайделя мужем Вероники, которая, к слову, бесславно провалилась. Он медленно обернулся и смерил холодным взглядом зеленый глаз. Айнель поняла, что поторопилась с обвинениями и вообще выбрала неверный тон для разговора с мужем. «Простите, Ваше Величество!» Как можно более мягко промурлыкала она, переходя на «вы», чтобы лишний раз подчеркнуть свое уважение, и даже потупилась, стараясь не смотреть Орденелю в глаза, дабы он не воспринял ее несдержанность как вызов собственному авторитету. «Да, третий умеет удивить. Честно говоря, я уже начал думать, что у него ничего не выйдет. А он не только вытащил девчонку из параллельного мира, но и умудрился эльфийское тело ей подобрать», — спокойно сообщил супруге он. «Вы словно восхищаетесь им», — откликнулась королева. В ее голосе пробивались нотки возмущения, несмотря на все усилия, которые она прилагала, чтобы скрыть свои чувства по этому поводу. «Почему бы и нет?» — ничуть не смутился царственный супруг. «Да, тень подошел к вопросу нестандартно. Но и результат, как говорится, налицо. Твой же протеже, моя дорогая, сдался практически сразу». Под гневным взглядом королевы лорд Кайдаль безуспешно пытался слиться с ковром. Но, не обладая магическими способностями или умениями теней, осуществить задуманное не удалось. В душу закралось горькое понимание. Этого провала Айнель ему не простит ни сейчас, ни через 1000 лет. «Но еще не поздно все переиграть», — вкрадчиво предлагает она, и внутри капитана тут же образовался колючий ледяной комок. «Иметь в своих врагах тень может мечтать либо мальчишка, либо самоубийца. Ни тем, ни другим эльф не являлся. Однако, если будет отдан конкретный приказ, исполнять придется. Это он тоже понимал и внутренне был готов умереть в процессе. Глупо, да. Но кто сказал, что служба — это сплошные парады, балы и томные взгляды падких на военную форму красавиц?» «Хм, и как вы себе это представляете, Ваше Величество?» С усмешкой перешел на «вы», король. «Пошлем капитана за новоиспеченными супругами?» «Почему бы и нет?» упрямо вздернула точёный подбородок Айнель. «Пока брак не консумирован, его еще можно аннулировать». «Согласен. Но здесь есть несколько «но». Если третий не дурак, а дураки не живут настолько долго, чтобы успеть стать тенью, он прямо сейчас как раз этим и занимается», — рассмеялся Орденель. «Рановато для брачной ночи, еще даже не вечер», — возразила королева, не желавшая смириться с поражением. «Дорогая, мне ли тебе напоминать, что брачная ночь — это не время суток, а процесс? Судя по тому, что леди Вероника и раньше благоволила третьему, думаю, она и сейчас будет к нему благосклонна. Так что, если мы сейчас попытаемся настойчиво вмешаться, третий даже не станет утруждать себя вызовом на поединок, просто убьет нашего капитана на месте и будет в своем праве», — сообщил король. «А мы пошлем с ним стражу», — сделала следующий ход эльфийка. Она упорно не хотела признавать проигрыш. «Тогда мы лишимся еще и стражи», — терпеливо вздохнул Орденель. «Он — тень. Боюсь, нам просто некого ему противопоставить. Конечно, можем попробовать задавить числом, но, скорее всего, просто обозлим и вынудим покинуть клан вместе с супругой. Да и для подтверждения невинности леди нам потребуется освидетельствование жрецами. Вероника и раньше не питала к ним положительных эмоций. После такого сделает все возможное и невозможное, чтобы нам не помогать. Ведь мы не только лишим ее мужа, но и заставим пройти довольно унизительную процедуру. При этом наверняка она станет сопротивляться, и если она не утратила боевого транса, умрет много наших воинов. Не слишком ли много жертв?» «Мы можем ее шантажировать друзьями?» — упорствовала эльфийка. «Дорогая, боюсь, и здесь тоже ничего не выйдет», — огорчил супруга эльф. «Леди Вероника отсутствовала гораздо дольше, чем знала своих спутников. Мы не можем точно знать, насколько теплые чувства она к ним питает. Будем слишком давить, спугнем». «И что же вы предлагаете, Ваше Величество? Неужели желаете пустить все на самотек?» «Разумеется, нет», — откликнулся тот. «Просто предлагаю, раз уж мы ничего не можем поделать, сделать вид, будто все так и было задумано. конце концов, не все битвы могут быть выиграны. Попробуем смириться с этим. Завтра утром, но не слишком рано, дадим молодоженам выспаться. Капитан Кайдель сходит за ними и деликатно, но настойчиво предложит явиться на аудиенцию. Мы нежно, почти по-родительски, пожурим за скрытность, поздравим с созданием семьи, окружим вниманием, предложим королевскую свадьбу. В клане остро не хватает событий и зрелищ. Дадим всем повод порадоваться, отпраздновать. Свадьба — прекрасное событие. А тут еще и эльфийка из другого клана. Свежая кровь. Отдадим ее титул, башню, грифонницу, которая досталась ей за победу в поединке. «Лорд Кайдель, вы же сохранили зверя для возвращения владелицы?» Неожиданный вопрос короля заставил капитана нервно вздрогнуть. Он уже не рассчитывал на то, что придется расставаться с любимицей. «Но против королевской воли не пойдешь», — с тяжелым сердцем понял, отдавать придется. «Вижу, что грифонница цела. Вот и славно!» Король улыбнулся так ласково, что у капитана по спине пробежал озноб. «Но, любовь моя, нам все равно необходимо что-то, чтобы можно было влиять на них. Согласись, тень — темная лошадка. Не слишком ли много воли он получит? Захочет ли он влиять на жену, действуя в наших интересах?» «Не волнуйся, есть у меня одна идея». Улыбка его величества стала еще шире. В помещениях для прислуги появился новый домовый эльф. Возможно, его появление и осталось бы незамеченным. Во дворце было множество разной прислуги. В таком огромном здании, где постоянно гостило множество эльфов, а вокруг цвели сады, без обслуги не обойтись. Но конкретный эльф держался прямо, можно сказать, высокомерно, был облачен в некое подобие криво сшитого камзола из плотной черной ткани. Но если присмотреться хорошенько, становилось понятно, что ткань на худом, слишком долговязом для домового эльфа теле держится исключительно при помощи множества пуговиц, пришитых то там, то сям. На тощей шее красовался кусок белого шелка, замысловато завязанного на манер галстука. Эльф прошлепал босыми ногами прямо в кухню. Ловко увернулся от поварёшки кухарки и неожиданно зычным голосом поинтересовался, кто в прошлый визит прислуживал леди Веронике. Шедшая с подносом, на котором стоял стакан с молоком, Эри ткнула в сторону долговязой Ай, усердно чистящий котел, аж язык высунула от старания, и сама остановилась, чтобы увидеть, что будет дальше. Любопытно же. Эри откровенно недолюбливала Ай после того, как та отхватила лучшую из двух человечек. Неважно, что сама Эри уступила возможность прислуживать за плату сливками, это не имело никакого значения. Незнакомец гордо прошлепал до котла. Остановился и, к удивлению сновавшей туда-сюда прислуги, отвесил замысловатый поклон, прямо как лорд, какой настоящий леди, странной помеси домового эльфа с не пойми кем. «Меня зовут Дин», — представился он удивленно моргающей служанке. «Ваша леди осчастливила моего лорда браком. Бросайте котел. У нас много работы. Надо подготовить все к брачной ночи». Услышав такое, Ай удивленно пискнула и выронила щетку. Кухарка наступила на хвост коту и выронила поварёшку. С диким мявом кот стрелой промчался по кухне, разбил несколько мисок, опрокинул помойное ведро и скрылся за дверью. Эри с грохотом уронила поднос, стакан разбился на тысячу мелких осколков. «Ты смотри, опять мерзавке повезло!» воскликнула она, прежде чем получить нагоняй от пришедшей в себя кухарки за косорукость.